Она плачет над бедной Таней, для которой все были жребии равны. Боже, что за чудные часы! Как могла она так долго жить на свете, не зная о Евгении Онегине? Она так волнуется, читая героя нашего времени, что даже не спит по ночам. И Муратова пугает эта впечатлительность. Он забывает, что страдания Веры, ревность княжны Мэри ей так близки и понятны. Он не знает, что, думая о блестящем Печорине, она вспоминает ничтожного Хованского. Муратов знакомит ее и с Гоголем, которого она знала только по «Ревизору» и «Тяжбе». Она хохочет до слез, как настоящее дитя, над сорочинской ярмаркой и вечерами на хуторе. Дивная поэзия чарует ее несказанно. Ей нравится фантастический Вельтман и его приключения, почерпнутые в «Море житейском», и полный злой иронии Тарантас Сологуба. Но всему она предпочитает стихи Лермонтова, его «Мцыри», его «Песнь о купце Калашникове». И как долго она не знала, что есть на Руси такой чудный поэт. Муратов – страстный поклонник Белинского. Он находит в своей библиотеке его восторженные статьи о Мочалове, писанные почти 5 лет назад. И Надежда Васильевна целует пыльный журнал, кидается на грудь Муратова, плачет от восторга. Она гордится любовью Муратова. Она радостно признает его превосходство. Она заставляет его рассказывать о заграничной жизни, о картинах и статуях. Как хорошо будет съездить туда вдвоем на будущий год, увидать Нюрнберг, которым так восторгается Муратов, берега Рейна, Гейдельберг, где он учился, побывать в Италии, пожить в Риме, где Муратов пробыл 2 года, где он сдружился с русскими художниками. Как в доме Репиной когда-то она жадно присматривалась к новой чуждой жизни, все подмечая, все усваивая, так и здесь она жадно учится, во все вникает, инстинктивно выбирая то, что пригодится ей потом для ее творчества. Ежедневно обогащая свой внутренний мир, расширяя свой кругозор, развивая природный ум. Она чувствует, что растет, и что всем она обязана своему просвещенному другу. Муратов в отчаянии. Почта принесла горестную для России весть. В Пятигорске на дуэли убит Лермонтов. Муратов рыдает, как женщина, потерявшая самое дорогое в мире. «В расцвете сил», — твердит он, захлебываясь слезами. «Сколько недопетых песен погибло вместе с ним, сколько несозданных образов, сколько слов, которых никто уже не скажет. О, дорогая моя, вся Россия должна надеть траур. Мы уж не дождемся такого поэта». Конец идиллии наступает внезапно. Муратов уехал по делам в город в душный августовский день после сытного завтрака. А к вечеру кучер привозит его полумертвое тело. Он без сознания, у него удар. Он лежит в постели, страшный, неузнаваемый, с перекошенным сине-багровым лицом. Цирюльник пустил ему кровь. 2 доктора дежурят у постели. Надежда Васильевна, еле оправившись после продолжительного обморока, теперь с глазами полными отчаяния сидит у изголовья больного. Она отправила курьера в Петербург к сыну Муратова. Жена его с дочерью и зятем все еще за границей. Надежда Васильевна с ужасом ждет того часа, когда ей придется бросить больного на руки этого чужого ему сына и покинуть эти стены, где она была так счастлива. 2 суток она не ложится, сама следит за цирюльником, ставящим пиявки, посылает за священником, служит молебны, все еще борясь, все еще надеясь. Муратов умирает, не приходя в сознание.